Мама Масака полностью пришла в себя, когда начала руководить Окие. Ежедневная кропотливая работа приносила ей огромное удовлетворение. Масака нравилось заполнять бухгалтерские книги, составлять расписание, подсчитывать деньги. Она была очень организована и вела дела Окие как хорошо отлаженный автомат. Мама Масака была прирожденным банкиром, блестяще планирующим каждую иену предстоящих затрат. Единственным ее пунктиком была любовь к бытовой технике. У нас всегда имелись пылесос последней модели, лучший холодильник, самый большой цветной телевизор. Мы стали первыми людьми в Гионкобу, установившими кондиционер. К сожалению, трезвость ее ума, распространяющаяся на дела, испарялась, когда дело касалось мужчин. Дело было не только в том, что она умудрялась находить самых уродливых. Она всегда влюблялась в неподходящих, они никогда не отвечали ей взаимностью, снова и снова разбивая Масака сердце. Когда мама Масака влюблялась, она вся пылала. Когда же любовь угасала, она не думала даже о том, чтобы причесаться, и много плакала, а я гладила ее по плечу. «Я уверена, что ты встретишь его. Все будет хорошо», — успокаивала я маму. Она никогда не прекращала надеяться, но так и не встретила того самого мужчину. Одной из первых задач мамы Масака, ставшей владелицей Ивасаки Окие, была подготовка моего выхода в свет. Мисидаши, термин, обозначающий дебют Майка, переводится как «открыто для дела» и указывает на то, что Майка готова приступать к профессиональной работе. Мой мисидаши должен был состояться 26 марта 1965 года. Вместе со мной должны были дебютировать еще 63 майка. Я была 64-й. Я проснулась в 6 утра, приняла ванну и пошла к парикмахеру, чтобы уложить волосы в стиле Вари Синобу. На завтрак были рис и морской лещ. Я пила по возможности мало жидкости, потому что ходить в туалет, если на тебе надет полный костюм, очень затруднительно. В 9 часов прибыла мама Сакагучи и помогла мне наложить косметику. Правила требуют, чтобы косметикой занималась Онисан. Но, по правде говоря, мама Сакагучи не хотела видеть Яэко рядом со мной и делала это сама. Сначала она подготовила шею, верхнюю часть спины и лицо, покрыв их бинсуке. Масляная краска, похожая на помаду, используемая как основа. Потом она присыпала эти участки тела белой пудрой, оставив на шее ненакрашенными три вертикальные полосы, чтобы подчеркнуть ее длину и грациозность. Майка и Гейко оставляют две полосы на шее, когда надевают обычные костюмы, и три полосы, когда одеты в традиционные кимоно. Потом мама Сакагучи накрасила мой подбородок, нос и верхнюю часть груди. На щеки и вокруг глаз она нанесла розовые румяна и снова все запудрила. Брови она сначала подвела красным, а потом закрасила черным карандашом. На нижнюю губу положила немного розовой помады. Затем мама принялась за украшения для волос. В моем шиньоне были красные шелковые ленты, называемые аримачи-коноко, а сверху – канокодомы – ленты и булавки, сделанные из кораллов, нефрита и серебра. Серебряные украшения, увенчанные фамильными гербами Окие, и черепаховые украшения, называемые чирикан. Чирикан – особые украшения. Их используют лишь один раз за всю жизнь Майка, только в первые три дня их дебюта. Далее я была одета в обычное нижнее белье. Сначала прямоугольные куски белого хлопка, один из которых оборачивается вокруг бедер, другой вокруг груди. Они сглаживают линии кимоно. Затем хлопковая набедренная повязка. А потом пара длинных нижних юбок, чтобы предотвратить распахивание кимоно. Следующим идет хададзюбан. Что-то вроде блузки, повторяющей линии кимоно. Хададзюбан майка имеет красный воротник. Поверх этого я надевала длинную комбинацию нагадзубан. Она была сшита из шелка и украшена веерообразным рисунком и вышитыми цветами. Костюм майка украшает особенный воротник – эри, пришиваемый вручную к нагадзубан при каждом одевании. Эти воротники рассказывают историю Майка. Они сделаны из шелка, расшитого белыми, серебряными и золотыми нитками. Чем младше Майка, тем меньше у нее на воротнике вышивки, и тем более заметен красный шелк. По мере взросления Майка вышивок становится больше, и так до тех пор, пока красный цвет, символ детства, не скрывается под ними почти полностью. Продолжается это до тех пор, пока не приходит пора сменить воротник Майка на гейка и начать носить белый вместо красного. Ежегодно мне требовалось 5 воротников, 2 из шелка для лета и 3 креповых для зимы. Каждый из них стоил около $2000. Я сохранила их и создала у себя дома коллекцию. Первый воротник, который я надевала на Месседаще, был украшен каретой принца Гензи, вышитой золотыми и серебряными нитками. После нагадзюбы одевальщик надевал на меня соответствующее хикизури, кимоно на плечи. Оно было сшито из черного шелка с цветочным орнаментом императорского дворца. Кимоно украшалось 5 гербами. 1 на спине, 2 на отвороте и 2 на рукавах. Каждая семья в Японии имеет мон или герб, используемый для формальных случаев. Герб Ивасаки был стилизован под колокольчик с 5 лепестками. Мой оби был произведением искусства, которое создавали 3 года. Он был более 20 футов в длину и сделан из парчи, расшитой светлыми золотыми кленовыми листьями. Он стоил десятки тысяч долларов. Оби был прикреплен так, что оба его конца свисали почти до земли и поддерживался обияга, шелковой лентой, закрепленной снаружи. Обычно моя лента была сделана из красного шелка, и на ней были вышиты гребни окия. Зажим оби не носится с повседневным кимоно. Я держала сумочку, такую же, как и тогда, когда была Минараи. В ней были мой веер, салфетка для рук, помада, расческа и маленькая подушечка. Каждый предмет был украшен белой монограммой Минека и имел в сумочке свое отделение, сделанное из красного шелка эримана. Некоторые из вещей, которые я носила, хранились в Ивасаки-Окие на протяжении поколений. Но большинство из них, по крайней мере 20, были сделаны специально для меня. Не знаю точно цифр, но уверена, что стоимость всего костюма равнялась стоимости дома. Думаю, что сумма равнялась приблизительно $100,000. Когда я была готова, делегация из Окии присоединилась ко мне, дабы нанести обычные традиционные визиты. Одевальщик, как часто случается в таких случаях, пошел с нами в качестве церемониймейстера. Моей первой обязанностью было отдать дань уважения Иемото. Когда мы прибыли в Шимонзен, одевальщик громким голосом объявил: «Могу ли я представить вам Минека, младшую сестру Яичею, по случаю ее месседаще? Мы просим принять ее». «Я адресую ей мои сердечные поздравления», проговорила из своей старшая учительница. К ней присоединились все сотрудники и хором поздравили меня. «Мы желаем тебе успешной работы и больших достижений». «Да, спасибо», сказала я на японском, к которому привыкла с детства. «Я постараюсь». «Ты опять за свое?» Внезапно поймала меня старшая учительница. «Гейка должна говорить «хей» и «окини». После того, как меня отчитали, я продолжила обход. Мы засвидетельствовали свое почтение владельцам чая, старшим гейку и важным клиентам. Я кланялась и просила всех о поддержке. В этот первый день мы посетили 37 разных мест. На каком-то этапе мы остановились у зала, чтобы выполнить осакозуки, ритуал, по которому я и Яэко должны были оформить свои обязательства. Церемонию организовывал Суэхироэ. Когда мы вошли внутрь, одевальщик попросил маму Сакагучи занять почетное место напротив Такамоно. Он осадил меня рядом с ней, а маму Масако возле меня, потом рассадил глав других филиалов. Яэко, которая теоретически должна была сидеть рядом со мной, была усажена на низшую позицию. Уверена, что присутствующие были удивлены. Они не понимали, что для Яэко вообще было привилегией находиться там. Я носила традиционный костюм месседаще 3 дня, а потом сменила его на другой, обозначающий вторую фазу моего дебюта. Он не был черным и не был украшен гребнями. Кимоно, сшитое из голубого шелка, называлось «Сосновый ветер». Низ кимоно был песочного цвета и украшен вышитыми соснами и морскими волнами, а обе сделан из оранжевой парчи с золотыми полосками. Моя память всегда была острой, но первые 6 дней своего дебюта я помню как в тумане. Мне кажется, я нанесла более 100 визитов. Мияко Одори открылся 7 дней спустя после моего выхода. Мне нужно было выступать на сцене в своей первой профессиональной роли, а я чувствовала себя совершенно разбитой. «Куника, когда у меня будет хотя бы несколько выходных?» — жалобно спрашивала я. «Не знаю», — отвечала та. «Но когда же у меня будет время на учебу? Ведь я все еще слишком мало знаю и даже не выучила Гион Коута, балладу о Гионе. Мне так и придется всегда повторять за другими. Как же я буду работать самостоятельно? Все происходит слишком быстро». Но было невозможно остановить движение. События быстро сменяли друг друга, а я просто плыла по течению. Теперь, когда я официально стала Майко, то больше не ходила в Усаное, заявки на встречи приходили прямо в Окие, и мама Масака организовывала мою работу. Первое приглашение на посещение Озащики в качестве Майко я получила от Итирикитей, самого известного очая в Гионкобу. В частных кабинетах Итирикитей происходило огромное количество важных исторических встреч и событий, так что очай приобрел легендарную славу. Итирикитей часто упоминался во многих новеллах и пьесах. Однако это не всегда приносило пользу Гионкобу. Иногда в литературе упоминалось, что гейка – это те же куртизанки, проводящие ночь со своими клиентами. Это одна из тех идей, которые, возникнув, начинает жить собственной жизнью. Из-за этого некоторые туристы, исследователи Японии, да и просто жители других стран считают это недоразумение правдой. Ничего этого я не знала, когда впервые вошла в банкетный зал тем вечером. Хозяином Озащики был известный магнат Сазу Идемицу. Он развлекал кинорежиссера Зензо Мацуяма и его жену, актрису Хидэко Такамины. Яэко уже была там, когда я пришла. «Это твоя младшая сестра?» – спросила мисс Такамины. «Разве она не хорошенькая?» Яэко сложила губы в свою обычную ухмылку. «Правда? Вы думаете, что она хорошенькая? И какая ее часть вам больше нравится? Что ты имеешь в виду? Не все прекрасно?» «Не знаю. Думаю, это только потому, что она так молода. Но сказать по правде, она не очень хороший человек. Не дайте себя обмануть». Я не могла поверить тому, что услышала. Я никогда не подозревала о том, что старшая сестра может так дискредитировать младшую перед клиентами. Я испытала огромное сожаление от того, что моей старшей сестрой не стала Сатахару. Она никогда бы так не поступила. У меня сработала привычка, я извинилась и вышла. Уже слишком взрослая, чтобы прятаться в шкафу, я пошла в дамскую комнату. Я не могла избавиться от неприятного чувства, возникающего перед чужими людьми. Как только я осталась одна, то заплакала, но сразу же заставила себя остановиться. Я взяла себя в руки, вернулась в банкетный зал и вела себя так, будто ничего не случилось. Через несколько минут Яэко атаковала снова. «Минэко здесь только потому», — заявила она, — «что за ней стоят несколько влиятельных человек. Она не сделала ничего, чтобы заслужить это. Так что я думаю, что девчонка долго не продержится». «Не удивлюсь, если сестричка плохо кончит». «Значит, ты должна ее защищать», — сказала мисс Такамины. «Вот еще», — ответила Яэко. В этот момент главная Найкаю Чая, хорошая женщина по имени Бутян, позвала меня. «Извините, Минека-сан, настало время вашей следующей встречи». Как только я вышла из комнаты, она внимательно посмотрела на меня и спросила: «Что во имя всего святого произошло с Яэко? Она же твоя Унисан, правильно? Почему она тебе так завидует?» «Если бы я знала», — ответила я. Как я могла ей все объяснить? «Как бы там ни было, следующий гость — просто обычный спонсор, так что тебе будет легче». «Спасибо», — сказала я, и тут же исправилась, то есть Оукини. Бутян проводила меня в другую комнату. «Могу я представить вам Минеко-тян?» Она только что стала Майка. «Что ж, Минеко-тян, добро пожаловать. Дай-ка нам хорошо разглядеть тебя. Просто красавица. Не хочешь ли выпить немного саке?» «Нет, спасибо. Это противопоказано. Пить до 20 лет». «Не глотка?» «Нет, я не могу. Но я буду рада его подать вам. Пожалуйста, не дадите ли вы мне чашку?» Я чувствовала себя маленьким ребенком на чайной вечеринке. «Вот, пожалуйста», — протянул мне чашку гость. «Спасибо. Ой, Окине, я почувствовала, что расслабилась. Напряжение вылилось в слезы. «О, дорогая, что случилось? Я тебя чем-то расстроил?» «Нет, извините, все хорошо, правда. Я не могла сказать гостю, что меня довела собственная сестра». Он попытался успокоить меня тем, что сменил тему разговора. «Что ты больше всего любишь делать, Минитян?» «Я люблю танцевать». «Как хорошо! А откуда ты здесь взялась?» «Оттуда». «Оттуда?» «Да, из другой комнаты». Гость нашел мой ответ очень забавным. «Нет, я имею в виду, где ты родилась?» «В Киото». «Но ты разговариваешь совсем иначе». «Я никак не могу избавиться от акцента». «Я знаю, что диалект Киото очень трудный», — улыбнулся гость. «Можешь разговаривать со мной как хочешь». Я путала два диалекта и разговаривала с ним, используя комбинации слов из обоих, а он продолжал улыбаться. «Минитян, мне кажется, ты совершила сегодня первое завоевание. Надеюсь, ты подумаешь над тем, чтобы назвать меня другом и поклонником». Какой приятный человек. Позже я узнала, что это был Дзиро Ушио, исполнительный директор компании Ушио Электрик. Ушио-сан поднял мне настроение, и моя вера в этот вечер возродилась. Но я не могла забыть слов Яэко, которые бросали на меня тень. Наш союз в качестве Майка и Унисан оказался крайне неудачным, но я должна была подчиняться правилам приличия. Одной из обязанностей Майка было регулярно наводить порядок на туалетном столике Унисан. Поэтому вскоре после Мисидаши я остановилась у дома сестры на улице Нишинамиходзи по дороге из школы домой. Я никогда раньше там не была. Я вошла в дом и увидела служанку, которая что-то чистила. Она выглядела очень знакомой. Это была моя мама. «Матян!» — закричала она. Но в этот момент в комнату вошла Яэко. «Эта сука, продавшая нас и убившая Масаюки!» — закричала она. Я почувствовала острую боль в щеке. Я пришла в ярость, даже крикнула, что убью ее, и приготовилась вернуть оплеуху. Но поймала взгляд матери и остановилась, прежде чем успела сделать что-то ужасное. Я расплакалась и выбежала из дома. Больше я туда не возвращалась. Есть обязанности, которые невозможно исполнять.